Тяжелый крейсер «Солнечное пламя» через звездные бездны мчался к Ригелю. Внешне он оставался тем же, чем был всегда, одним из самых быстрых и мощных космических кораблей, со знаками империи, блестевшими на борту, с полной командой, одетой в имперскую униформу и вооруженной имперским оружием. Но на самом деле все это было лишь уловкой. «Вот руководство», — сказал Рольф. «Сигналы, коды и прочее. Немного везения и...» Тщательно составив послание, Беннинг отправил его по почти мгновенной гиперпространственной связи. «Возвращаюсь с заговорщиками, почтительно прошу полной секретности, жду инструкции». Он подписался именем капитана «Солнечного пламени», который остался на Катуне под охраной Арраки. Ответ пришел быстро. «Следуйте прямо к Зимнему дворцу» и подпись «Терения». Рольф зло усмехнулся. «Зимний дворец, лучше и не придумаешь. Это там они, по их мнению, уничтожили Валькара, а теперь они увидят. Дворец в отдаленном тихом месте и имеет собственную посадочную площадку». «И очень прочные темницы», — заметил Хорик. «Не забывай и об этом». «Тебе лучше остаться на корабле», — сказал Беннинг. «Если увидит твое честнейшее лицо, то мы все окажемся под замком». И он рассмеялся. Его возбуждение росло с каждой пройденной звездной лигой. Сама авантюра была достаточно дикой, чтобы привести в обуждение любого человека. Но было и что-то еще. Предчувствие и имя. Терения. Беннинг не знал, почему оно так действовало на него. Но так было. Ему вдруг захотелось увидеть ее, услышать ее голос, узнать, как она выглядит и двигается. «Дерзость побеждает», — тихо проговорил Рольф. «Она будет там, ничего не подозревающая, горящаяся желанием воочию убедиться, настоящий ли ты Валькар. И с ней будет Джоммо. Даже если бы ему, как главе совета, это не было бы обязательно, он все равно бы пришел. У него есть свои причины. Он страстно хочет убедиться в том, что Зургис сказал правду. Рука Рольфа сделала хватательное движение. И у нас будут оба». Напоминание Джома заставило Беннинга вздрогнуть. Он не хотел встречи с ним. Джома мог вынести окончательный приговор. Реален или нет, Нейл Беннинг. А Беннинг этого не хотел. Он яростно убеждал себя, что нечего бояться, потому что он — настоящий Нейл Беннинг, и никто не сумеет отнять его «я». Но страх оставался. Хорик улыбнулся, как человек, подумавший о чем-то приятном. «Когда они будут у нас, — сказал он, — у нас будет секрет молота. А с молотом и Валькаром, который знает, как владеть им...» И жестом он показал, что тогда можно овладеть всей вселенной. Молот. Беннинг тоже думал о нем. Он осмотрел орудия крейсера, орудия, стреляющие атомными снарядами, мчащимися гораздо быстрее света и наводимые гиперпространственными радарами. Даже это обычное оружие имперского крейсера казалось ему ужасным. Так насколько же ужаснее был таинственный молот, которого страшилась целая галактика? Крейсер мчался вперед, приближаясь к сверкающей звезде. На корабле росло напряжение. Бихренд, который когда-то служил в имперском флоте, тратил все свое время на обучение офицеров и команды управлению оружием корабля, зло ругая их за ошибки и свирепо напоминая, что их жизни зависят от их умения. Беннинг мало спал, просиживая бесконечные часы с Рольфом, Хориком или другими капитанами. Часто бывал он и в рубке. И всегда за его спиной были Сохмсей и Киш. Арраки отказались остаться в Катуне. «Господин», — сказал Сохмсей, — «однажды ты ушел без меня, и годы ожидания тянулись так долго». Крейсер вошел во внешний пояс патрулей, охранявших столицу Новой Империи. Снова и снова их вызывали, следуя обычному порядку, но каждый такой вызов мог оказаться гибельным, возбуди подозрение мельчайшая деталь. Но всякий раз после того, как они называли себя, корабль получал разрешение на проход. Уже сиял голубоватым светом Ригель, и корабль, сбрасывая скорость с таким расчетом, чтобы попасть к Зимнему дворцу вечером, мчался к третьей планете системы. «Нам нужна темнота», — заметил Рольф. «Это даст нам определенные преимущества». После того, как они прошли внутреннее кольцо патрулей, Беннинг отправил сообщение. «Солнечное пламя следует к месту назначения. Сигнал 1». Ответ нам заставил ждать. «Проходите, солнечное пламя. Всем другим кораблям ожидать контроля». Крейсер вошел в тень громадной планеты, и Ригель исчез из виду. Нервное возбуждение Беннинга достигло предела и исчезло, оставив его странно холодным и спокойным. Нейл Беннинг, или Кайл Валькар, он должен пройти через все и выяснить, кто же он на самом деле. Голоса офицеров звучали приглушенно. Внизу люди, все при оружии, были наготове. «Дежурные офицеры и команда остаются на борту», — сказал Беннинг. «Готовые к немедленному взлету. Повторяю, к немедленному. В любую не минуту, но секунду». Он обернулся к Рольфу, Хорику, другим заговорщикам и Ландольфу, ставном, игравшим роль офицеров охраны. «Я дал вам все необходимые распоряжения. Остается выполнить их, когда мы выйдем. Да сопутствует нам удача». «Приготовиться к посадке», — сказал металлический голос из громкоговорителя. Беннинг посмотрел в иллюминатор. Они быстро снижались. Внизу тянулся огромный город, сверкавший разноцветными огнями и занимавший, казалось, половину континента. В стороне от города, среди окружающей тьмы, виднелось еще одно пятно света. «Зимний дворец», — сказал Рольф, и сердце Беннинга бешено застучало. «Террения!» Он негромко сказал, «Мы должны быть наготове. Всем проверить оружие и хорошенько его спрятать. Пользуйтесь шокерами, старайтесь не убивать без нужды. И помните, Террения и Джомма нужны нам живые и невредимые». Обращаясь к Араки, он продолжил. «Вас не должны заметить сразу. Оставайтесь в тени, пока я не позову». Таван и Ландольф вызвали охрану. Сильную охрану, необходимую для таких важных пленников. Беннинг накинул на голову капюшон и ждал. Его сердце билось учащенно, дыхание было затруднено. Корабль коснулся поверхности. Быстро, под звуки четких команд и ритмичных и топот ног, охрана вышла из корабля и выстроилась в виде квадрата, в центре которого находились пленники. К ним присоединился отряд дворцовой охраны, и все двинулись через открытое посадочное поле, которое, очевидно, освободили для их большого крейсера. Так что явных препятствий для бегства не было. Их двойной эскорт быстро проследовал через открытый участок прямо к белому портику, где был вход во дворец. Великолепное здание, окруженное деревьями и фонтанами. Беннинг оглядывался по сторонам, чувствуя нервное возбуждение. Здесь, 10 лет назад, пленного Валькара, дьявольская наука Джомма лишила памяти. Сейчас, через 10 лет, сюда пришел другой человек, Нейл Беннинг, с далекой планеты Земля. Он не мог быть тем Валькаром, но все же... Хоть ночь и была теплой, дрожь пробежала по его телу. «Лаборатория Джомма», — наклонившись к Беннингу, шепнул Рольф. «В западном крыле, вон там». «Прекратить болтовню!» — приказал Ландольф, и Хорик грубо выругался. Они вошли в широкий белый портик. Перед тем, как войти, Беннинг бросил взгляд через плечо, и ему показалось, что он заметил две тени, скользящие среди деревьев. За портиком находился большой зал, строгую красоту которого подчеркивала облицовка из светлого камня и пол из полированного мрамора, черного, словно горное озеро зимой, и казавшегося таким же глубоким. Через равные промежутки в дверях виднелись высокие двери, а у одной из стен безупречным изгибом взвивалась вверх роскошная лестница. В зале их ожидал мужчина, а на середине лестницы стояла женщина, смотревшая вниз на пленников и охрану. Беннинг увидел сначала мужчину, и в нем внезапно вспыхнула острая ненависть. Лицо Беннинга по-прежнему наполовину закрывал капюшон, и Беннинг смотрел из-под него на Джомма, удивляясь, что тот так молод и вовсе не похож на бородатого, согбенного годами и знаниями ученого. Этот человек был рослым и мускулистым, с высокоскулым лицом. Ему больше подошел бы меч, чем пробирка, только глаза Джомма говорили, что он на самом деле и государственный муж, и ученый. Глядя в эти серые, пристально смотревшие сверкающие глаза, Беннинг понял, что столкнулся с мощным интеллектом, вполне возможно, далеко превосходящим его собственный. Эта мысль была как вызов, и что-то внутри Беннинга шепнуло. «Посмотрим». Охрана отсалютовала, клацая оружием и грохоча ботинками по мраморному полу. Беннинг привел взгляд на лестницу и увидел женщину. Он забыл обо всем, кроме Терении. Беннинг рванулся вперед так внезапно, что едва не прорвал цепь дворцовой охраны, прежде чем они удержали его. Беннинг сбросил капюшон, скрывавший его лицо, и услышал короткий вскрик Джомма. Терения шагнула вниз по лестнице и назвала имя. Она была прекрасна. Она вся горела от гнева и ненависти. Казалось, внутри ее пылал костер, свет которого окрасил румянцем ее белую кожу и заставил глаза метать искры. И все же Беннинг почувствовал, что кроме ненависти было что-то еще. Терения спустилась вниз и пошла по залу именно так, как и представлял себе Беннинг. Свободша и грациозно. Он двинулся было вперед, встретить ее, но охрана не пустила, и он сам тоже почувствовал гнев и ненависть. Впрочем, ненависть его была смешана с совершенно другим чувством. Но ведь он Нейл Беннинг, и что может значить для него Терения со звезд? «Глупец», — сказала она, — «я подарила тебе жизнь. Почему ты не захотел довольствоваться этим?» Беннинг мягко спросил. «Найдется ли человек, который смог бы в моем положении довольствоваться этим?» Она смотрела на него, и Беннинг подумал, что если бы у нее в руках был кинжал, она немедля заколола бы его. «На этот раз», — сказала она, — «я не могу спасти тебя. И на этот раз я не хочу спасать тебя, даже если бы и могла». Подошел Джомма, встал рядом с Терении, и вдруг Беннинг вспомнил рассказ Рольфа. Достаточно, чтобы представить, как обстояли дела с ними, всеми тремя, не в деталях, но в общих чертах, общую ситуацию. И он рассмеялся. «Но в тот раз ты меня спасла, маленькая императрица, хоть и не должна была. И ты ждала меня все эти годы, не так ли, Джомма? Несмотря на твои уговоры взять тебя в супруги, за все эти долгие 10 лет ты так и не смог наложить свои лапы на нее или на ее трон». Даже не глядя в полные холодной ярости глаза Джомма, он понял, что удар попал в цель. Но все же не совсем точно. Что-то было в этом человеке поражающее и неизбежное. И Беннинг понял, что. Это была честность. Джомма был искренен. Не троном он хотел овладеть, но Теренией. Беннинг бросился вперед и вцепился в горло Джомма. Он сделал это так быстро и с такой яростью, что охрана не успела помешать ему, и люди Беннинга тоже набросились на охрану. Беннинг закричал, и дикий крик, подхваченный его охраной, отразился от сводов зала. «Валькар! Валькар!» Дворцовая охрана, пленники и люди с крейсера смешались в яростной схватке. Беннинг увидел на лице Джома выражение изумления, впрочем, тут же исчезнувшего. Он закричал: «Беги, Терения! Им нужна ты! Мы задержим их! Зови подмогу!» Беннинг сдавил горло, и Джомма больше ничего не успел сказать. Терения повернулась и словно лань помчалась к лестнице. Ее лицо стало белым и дрожало, но она не боялась. Она бежала вверх по ступеням, громко призывая охрану. В нишах стены, расположенных через равные интервалы вдоль ступеней, стояли небольшие тяжелые каменные вазы. Терения на бегу сбросила вниз одну из них, потом другую. Беннинг расхохотался. Ее волосы цвета пламени выбились из-под удеривающей их тонкой сетки и теперь метались по ее плечам. Беннинг хотел ее. Он хотел поймать ее сам, поскорее, до того, как она успеет скрыться в верхних коридорах и собрать охрану. А пока он должен покончить с Джомма. Но Джомма был силен. У него не было оружия. И он понимал, что ему нельзя допустить, чтобы Беннинг воспользовался своим. Сейчас они боролись за шокер, который Беннинг пытался вытащить из-под туники, и боролись на равных, особенно после того, как Беннинг выронил шокер. Вокруг них кипела битва, дробясь на отдельные группы сражающихся, и Беннинг увидел, что эти группы отрезают его от лестницы. Снаружи донесся шквал криков и выстрелов, означавший, что главные силы Беннинга с крейсера захватили площадку и ворвались во дворец. Все шло хорошо, лучше, чем он даже мог надеяться. Но им необходимо заполучить Терению. Без нее рушился весь план, а она могла скрыться в любую минуту. Слишком много времени потребовалось бы, чтобы обыскать весь дворец, и кто знает, сколько здесь потайных ходов, ведущих наружу. Обычно монархи заботятся о том, чтобы всегда была возможность ускользнуть. Но сильные руки Джомма держали его, и Джомма свирепо рычал прямо в его ухо. «Ты безумец, Валькар! Тебе не догнать ее!» Беннинг внезапно резко выгнул спину, и ему удалось освободить одну руку. Он сильно ударил Джомма. У того из уголка рта показалась кровь, и ноги его подкосились. Но все же Джомма устоял. Терения уже достигла верхней площадки. «Ты проиграл», — выдохнул Джомма. Взбешенный Беннинг снова ударил его. На этот раз Джомма зашатался и упал. Но он потянул за собой и Беннинга, а упав, вцепился в его горло. Они покатились по полу под ногами сражавшихся. Слепая ярость охватила Беннинга. Наружу вырвалось что-то настолько древнее и примитивное, чего он в себе никогда и не подозревал. Его руки сомкнулись на жилистой шее Джомма, и они боролись насмерть на мраморном полу, пока Рольфу и Хорику не удалось их растащить. Сейчас зал был полон людьми Беннинга. Дворцевая охрана сложила оружие. Беннинг вздохнул, и вздох болезненно отозвался в его груди. Он посмотрел на лестницу. Терения исчезла. «Нам необходимо найти ее», — сказал Рольф. «И быстро!» «Арраки помогут», — отозвался Беннинг и хрипло позвал. Снова обернувшись к Рольфу, он продолжал. «Собери несколько человек и возьми Джомма. Он может там понадобиться». И Беннинг побежал вверх по лестнице. Там его догнали арраки. «Ищите ее», — приказал он. «Ищите!» И они, как две большие гончие, бросились вперед по следу императрицы. В верхних коридорах было тихо. Слишком тихо. Здесь должны были бы находиться стражники, слуги и вообще бесчисленные безымянные люди, всегда обитающие во дворцах. Беннинг бежал, напряженно вслушиваясь в эту тишину. А Киш и Сохмсей, бегущие гораздо быстрее его, многоногими тенями метались во все ответвляющиеся проходы. «Не здесь!» — резко бросал Сохмсей на бегу. «Не здесь! Не здесь! Не... Да, здесь!» Дверь закрытая, как и все остальные. Беннинг рванулся к ней, и Киш едва успел схватить его. «Они ждут», — сказал он, — «внутри». Беннинг вынул пистолет, от души надеясь, что им не придется воспользоваться. В ближнем конце коридора он заметил окно и выглянул из него наружу. Сейчас внизу все было спокойно, крейсер мирно лежал на посадочной площадке. В футах в 20 от Беннинга в стене было другое окно. Он подумал, что окно может вести в ту комнату, и указал на него Сохмсею. «Сможешь добраться до туда?» Арраки засмеялся своим удивительным мягким смехом. «Сосчитай трижды до 10, господин, прежде чем ломать дверь. Киш!» Оба арраки, темные паукообразные фигуры, скользнули во мрак по широкому карнизу. Беннинг слышал доносившееся снаружи сухое дробное клацание когтей по камню. Он начал считать. Как раз подбежали Рольф и Хорик, держащие Джомма, и с ними еще 6-7 человек. Беннинг встал перед дверью. «Здесь у нас Джомма!» — крикнул он. «Вы там не вздумайте стрелять, если не хотите его смерти!» «Нет!» — завопил Джомма. «Стреляйте!» Рольф ударил его в зубы. Беннинг наклонился ближе к двери. «Вы слышали? В ваших руках его жизнь, так же, как и наши!» Ему показалось, что он услыхал голос Терении, отдающий какой-то приказ. 30. Сейчас. Он пнул дверь, попав пяткой прямо по замку, и невольно сжался, ожидая ураганного огня. Но не последовало ни одного выстрела. Зато он услышал пронзительный визг сначала одной женщины, потом нескольких других. Перед дверью в шеренгу стояло с полдюжины дворцовых стражников, вооруженных, но держащих оружие опущенным. За ними слуги и женщины. А теперь Киш и Сохмсей ворвались с тыла через окно, и охрана была ошеломлена воплями мужчин и визгом женщин, пытавшихся скрыться от арраки. Терении среди них не было. За группой перемещавшихся слуг и стражников была дверь, ведущая во внутренние покои. Беннинг ударами и пинками расчищал к ней дорогу, но арраки были ближе и достигли ее первыми. Они широко распахнули высокие белые створки, и стало видно внутреннее убранство комнаты. Широкое белое ложе, занавешенное пологом желтого шелка, толстые ковры на полу и удобная мебель. Стены были белыми, с высокими панелями, отделанными желтой парчой под цвет полога. Одна из панелей еще двигалась, он только что была открыта, а теперь закрывалась. Ни один человек не успел бы достичь этой сужающейся щели до того, как она закроется. Но арраки не были людьми. К тому времени, когда Беннинг с трудом пробился в комнату, они вновь открыли панель и исчезли в проходе, открывшемся за ней. Беннинг слышал, как они бежали, а потом раздался крик ужаса, сдавленный и приглушенный узкими стенами коридора. Сохмсей вернулся в комнату, держа в руках обмякшее тело Терни. Он выглядел огорченными. «Прошу прощения, господин», — сказал он, — «мы не причинили ей вреда. Но с вашими женщинами такое случается часто». Беннинг улыбнулся. «Она скоро придет в себя», — сказал он и протянул руки. «Прекрасная работа, Сохмсей. Где Киш?» «Пошел разведать потаной ход», — ответил Сохмсей, осторожно передавая Теренью Беннингу. «Он почувствует, если там есть что-нибудь опасное». Беннинг кивнул. В его руках лежала Терения. Он ощущал тепло ее тела, слышал биение сердца. Ее шея была белоснежной и сильной. Огненные волосы тяжелой массой свисали с рук Беннинга, темнели густые ресницы опущенных век. Он не хотел никуда идти. Он хотел только одного — стоять так, держа в руках Терению. Суровый голос Рольфа раздался за его спиной. «Идем, Кайл. Нам еще многое надо сделать». Вернулся тяжело дышавший Киш. «Ничего», — сказал он, — «там все спокойно, господин». «Нам понадобятся арраки, Кайл», — сказал Рольф. Беннинг вздрогнул, и холодок пробежал по его спине. Пришло время. Время, прихода которого он так боялся. Глава 8. Лаборатория, в которой они находились, не походила ни на одну из виденных Беннингом прежде. Машины и оборудование были упрятаны под щиты и кожухи, и можно было только догадываться о их назначении и сложности. В этой длинной высокой комнате было тихо и чисто. Беннинг понял, что только выдающийся ученый мог занять такое высокое положение в этой огромной звездной империи. Сейчас Рольф быстро и резко говорил что-то этому человеку. Джоммо слушал с каменным лицом. Рольф отослал Хорика проверить, как обстоят дела с пленниками, но оба арраки стояли здесь. Они, держась настороженно, внимательно смотрели по сторонам. Терения уже очнулась. Она сидела в кресле, и на ее совершенно белом лице горели раскаленными сапфирами глаза, смотревшие на Беннинга. Она смотрела только на него, не обращая внимания на остальных. Рольф умолк, и Джомма медленно произнес: «Так вот оно что. Мне следовало бы догадаться». «Нет», — сказала Терения и с силой добавила: «О, нет. Мы не вернем вашему Валькару его память. Он может уничтожить империю». «Ваш выбор ограничен», — зловеще проговорил Рольф. Горящий взор Терении не отрывался от лица Беннинга. Она с горечью заговорила, обращаясь к нему: «Однажды ты едва не добился успеха, верно? Ты явился сюда со всеми ключами, оставленными тебе отцом. Обманом добился от меня позволения порыться в древних архивах. Нашел там путь к молоту. И ушел, насмехаясь над нами. Надо мной. Я? Ты. И ты использовал самую древнюю и дешевую уловку, какую мужчина может применить к женщине». «Терения», — начал Джоммо, но она продолжала, не взглянув на него. «Ты просто чуть-чуть промедлил. И это чуть-чуть спасло империю. Мы схватили тебя, и Джоммо стер твою память. Нам следовало стереть тебя». «Но вы этого не сделали», — сказал Беннинг. «Да, не сделали. Мы ненавидим убийство. Этого не понять сыну старой империи. Мы оказались настолько глупы, что дали тебе ложную память, отправили на окраинную планету, Землю, и решили, что ты убран с пути и безопасен. Я оказалась настолько глупа». Рольф сердито сказал: Вы настолько удачно убрали его с пути, что для того, чтобы найти Валькара, мне понадобились долгие годы секретных поисков на Земле». Трения медленно перевела взгляд на мрачного гиганта. «А теперь, когда у тебя есть Валькар, ты хочешь заполучить его память, а потом и молот?» «Да», — отрезал Рольф, словно волк клацнул клыками. «Слушай, Джома», — повернулся он к ученому, — «ты можешь восстановить его память, и ты сделаешь это. Ты сделаешь это потому, что не захочешь увидеть Трению мертвой». «Я знал, что ты скажешь это», — ответил Джома. «Так как?» Джома посмотрел на Трению. Через несколько секунд его плечи опустились, и он склонил голову. «Ты сам сказал, мой выбор ограничен». Беннинг похолодел, а сердце его бешено застучало. Он хрипло спросил. «Сколько времени это займет? Секунды, часы, столетия? Сколько времени понадобится, чтобы изменить «я» человека? Предположим, что весь этот невероятный сон — правда, и Нейл Беннинг — всего лишь имя, фикция, впоплощенная ложь. Что останется от него? Сохранится ли память человека в действительности несуществовавшего?» Джомма медленно выпрямился. Бесцветным голосом с неподвижным лицом он ответил. «Час. Возможно, и меньше». Трения недоуменно смотрела на него. Казалось, она не верила своим ушам. Потом она яростно закричала. «Нет! Я запрещаю тебе, Джома! Слышишь? Я запрещаю! Пусть они!» Сахмсей легонько положил когтистую руку на ее плечо, и она замолчала, задыхаясь от отвращения. А Араки сказал. «Господин, пока ее рот кричит гневные слова, мысли ее говорят о надежде. Здесь притворство между ними двумя». Рольф с неприятным цыканием втянул воздух между зубами. «Я так и думал. Джома слишком легко согласился». Он поочередно посмотрел на них. «Прекрасно, все равно все выйдет наружу. С Араки ложь бесполезна». Трени отпрянула от Сухомсея, но промолчала. Джома пожал плечами, его лицо по-прежнему ничего не выражало. Беннинг восхищался его выдержкой. «Араки», — сказал Джома. «Вне сомнения, хорошие слуги, но уж слишком они усердствуют». Он посмотрел на Беннинга. «Ты хочешь вернуть память?» «Я согласен. Я не могу сделать большего». «Час», — сказал Беннинг. «Возможно, и меньше». Он шагнул к Трении. «Что может случиться в течение следующего часа? Чего вы ждете?» Открытый взгляд горящих глаз был устремлен прямо на него. «Не понимаю, о чем ты говоришь. И прошу, прикажи существу больше не дотрагиваться до меня». «Что-то должно появиться», — задумчиво сказал Беннинг. «Что-то достаточно сильное, чтобы помочь». Сохамсей тихо произнес. «Мысли ее скачут. Язык ее не говорит правды». Совершенно иррациональная, но объяснимая ярость охватила Беннинга. Он тряхнул Трению за плечи. «Что должно появиться?» «Подожди и увидишь». Трения предостерег Джома, и Сохамсей усмехнулся. «Они думают о корабле». Рольф выругался. «Конечно, они же должны были послать за другими членами Совета Империи, чтобы совместно решить нашу судьбу. И если только обычаи не изменились, это означает тяжелый крейсер класса А под командованием адмирала». Он повернулся к Джома. «Скоро?» 5 минут, час. Я не могу ответить точно». «Но вы по-прежнему остаетесь заложниками», — свирепо сказал Рольф. Джома кивнул. «Это должно сделать ситуацию забавной». «Но неблагоприятной», — откликнулся Беннинг. «Рольф, нам надо убираться отсюда». Рольф удивленно посмотрел на него. «Только после того, как Джома вернет тебе память». «Джома», — решительно произнес Беннинг. «Сможет сделать это и на нашем корабле, не так ли? Мы уходим», — он повернулся. «Киш, передай приказ Хорику и остальным готовиться к отлету. И приведи сюда несколько человек, поскорее. Они понесут оборудование. Джома, ты покажешь, какие аппараты необходимы. Постарайся ничего не забыть, если тебя волнует судьба твоей императрицы». Складка вокруг рта Джома стала глубже, и в первый раз за все время он ослабил свой железный самоконтроль. Он посмотрел сначала на Сохмсея, который наблюдал за ним с пристальным интересом, потом на Рольфа и Беннинга, взглядом, горящим такой искренней ненавистью, что Беннинг чуть не вздрогнул, и, наконец, на Терению. «Не берите с собой хоть ее», — сказал он, — «умоляю вас». «Она будет в такой же безопасности, как и мы», — ответил Беннинг и добавил, обращаясь к Тарении. «Поверьте, я сожалею. В план это не входило». Тарения прошептала. «Не думаю, чтобы я отказалась, если бы мне предложили сначала посмотреть на твою смерть, а потом умереть самой». Похоже, она говорила то, что думала. Внезапные сомнения и чувство вины охватили Беннинга. Он позволил себе идти к цели напролом, не слишком задумываясь об этике. Для него, Зелянина, звездные императоры и императрицы, Валькар и Молот, все эти интриги, чуть ли не 100-тысячелетней давности, в конце концов, казались не более чем словами, не более чем невероятным сном. А человек не слишком-то задумывается о своем поведении в сновидении. Но теперь слова перестали быть словами. Слова превратились в людей, живых, реальных людей. Это были и Терения, и Джомма, и он сам стал реальной силой, Валькаром, если даже он лишь его тень. Его действия могли повлечь невообразимые последствия, способные повлиять на жизнь миллиардов людей, обитающих на мирах, о которых он и слыхом не слыхивал. Беннинга испугала гигантская тяжесть, легшей на него ответственности. И теперь, в эту последнюю минуту, он понял, что такая ноша ему не по силам. «Рольф», — начал он, — «я...» В распахнувшуюся дверь ворвался Киш. «Сообщение, господин! Радар солнечного пламени засек приближающийся корабль, и Бихренд просит, чтобы мы поторопились вернуться на борт». Беннинг беспомощно взглянул на Терению. У него не было выбора. Терения необходима для выкупа его собственной жизни и жизни его людей. Для обеспечения свободного прохода через космические патрули. Позже, может быть, у него появится время подумать об этике. «Ладно», — резко бросил Беннинг. «Передай капитанам и веди сюда людей». «Они уже здесь, господин». «Хорошо», — он повернулся к Джомма. «Поторопись и не пытайся умничать. Сохмсей будет наблюдать». Беннинг снял свою накидку с капюшоном и набросил ее на плечи Терни. «Сейчас я отведу тебя на корабль». Теперь она уже не смотрела на него и ничего не сказала. Когда Беннинг взял ее за руку и повел вперед, Терения пошла рядом, прямая и гордая, уделяя ему не больше внимания, чем если бы его здесь вовсе не было. Правда, Беннинг чувствовал, как она вздрагивала, когда он касался ее почти обжигающего тела. В нижних залах дворца и снаружи царила напряженная, но не суетливая спешка. Люди Беннинга длинными колоннами бегом возвращались на корабль, а разоруженная и беспомощная дворцовая охрана угрюмо толпилась в стороне. Они зашевелились, несмотря на угрожающее им оружие, когда увидели Терению. Но Хорик окружил ее и Беннинга сильной охраной, и они без помех прошли мимо. Свежий ночной воздух охладил щеки Беннинга. В темном небе ничего не было видно, но он знал, что там, вдали, к ним, опережая свет, мчится опасность. Он поторопил Терению. Деревья и фонтаны остались позади, и они вышли на посадочную площадку, где лежал крейсер, через открытые люки которого лился яркий свет. Беннинг, крепко державший Терению, тревожно думал, начал ли Рольф. Найдут ли все нужное оборудование? Далеко ли вражеский корабль? И сколько минут у них осталось? В воздушном шлюзе дежурил Скран. Он руководил спешащими людьми, не допуская затора в небольшом помещении. Увидав Беннинга, он сказал: «Капитан будет рад видеть вас в рубке, сэр». Его голос звучал напряженно, а сам он выглядел встревоженным. Беннинг грубо затащил Терению внутрь, не утруждая себя извинениями. Заметив свободную каюту, он бесцеремонно толкнул ее туда, запер дверь и поставил охрану. Потом он поспешил в рубку. Бихренд, шагавший взад и вперед по рубке, выглядел свирепее, чем когда-либо раньше. То и дело вбегали и выбегали ординарцы. Техники беспокойно ерзали у контрольных панелей. «Какова ситуация?» — спросил Беннинг. Бихренд поднял вверх одну руку и рубанул ей по ладони другой. «Уже сейчас», — сказал он, — «нам придется взлетать прямо под их орудиями». Он посмотрел через иллюминатор на людей, бегающих внизу. «Что они там делают?» — прорычал он. «В игрушки, что ли, играют? Клянусь, я захлопну люки и оставлю их!» Розовощекий ординарец, у которого глаза выпрыгивали от нервного возбуждения, влетел в рубку и выпалил, обращаясь к Беннингу. «Рольф только что поднялся на борт и велел передать вам, что все в порядке и что он присмотрит за пленными». «Хорошо», — сказал Беннинг. Он тоже посмотрел в иллюминатор. «Отправляйся вниз и скажи, чтобы поторопились с погрузкой. Взлет в два». Появился другой ординарец и принес сообщение с радара. Записку взял Бихренд, и краска сошла с его лица, внезапно ставшего бесконечно уставшим. Он протянул записку Беннингу. «Если сейчас вы посмотрите на небо, то увидите крейсер, летящий сюда». «Пусть прилетает!» — дико рявкнул Беннинг. Бихренд взглянул на него. «Но через 2 минуты после приземления они узнают о нас все, и тогда...» 2 минуты!» — прервал Беннинг. «Время вполне достаточное, если вы будете двигаться быстро». Лицо Бихрента озарилось мрачным светом. «Вы по-прежнему Валькар. Это должно сработать, но патрули будут предупреждены раньше, чем мы выйдем в открытый космос». «Будем думать о патрулях, когда дойдем до них», — ответил Беннинг. Бихрент заорал в микрофон системы оповещения. «Расчеты световых орудий по местам! Вы по-прежнему Валькар!» «Какая ирония», — подумал Беннинг. «Он по-прежнему Нейл Беннинг. Он отсрочил последнее испытание истинности своего «я», но это была всего лишь отсрочка». В рубку, нахмурив свое крупное лицо, втиснулся Рольф. «Так мы и собираем драться?» «Мы собираемся ускользнуть от крейсера, а не драться», — ответил Беннинг. «По крайней мере, мы попытаемся. Как Джомо?» «Я запер его вместе с Терани и оставил охрану», — сказал гигант. «Аппаратура в другом месте, тоже под охраной». «Это правильная машина, господин», — добавил Сохам Сэй, проскользнувший в рубку вслед за Рольфом. «Я читал его мысли». «Надеюсь, что мы проживем достаточно долго, чтобы успеть испытать ее», — сквозь зубы произнес Беннинг. Он смотрел вверх через видеоэкран на усеянные звездами небо. Бихрен тоже смотрел вверх. Сейчас все на корабле стихло. Каждый человек занял свое место по стартовому расписанию. Не слышалось ни звука, кроме глубокого, еле уловимого жужжания механизмов, создающих поле. Высоко в небе появилось темное пятно, закрывшее звезды. Оно росло с ужасающей быстротой, стремительно превращаясь в огромную черную массу, несущуюся вниз, создавая впечатление, что это сам небосвод рушится на них. Солнечное пламя слегка качнулось, когда тяжелый крейсер в сотни ярдов от них, сбрасывая скорость для посадки, завис над самой площадкой. «Старт!» — разъявнул Бихрент. Они взлетели в тот миг, когда другой крейсер коснулся площадки. Беннинг смотрел на картины, проносящиеся через большой изогнутый экран так, словно пытался разглядеть среди них свою будущую жизнь или смерть. Он смотрел на дворец, на удаляющуюся планету, когда услыхал резкую команду Бихрента. «Огонь!» Дворец, посадочное поле, резко очерченные формы только что опустившегося крейсера, все озарилось ярчайшим светом. Фокус этой слепящей вспышки пришелся на хвостовую часть крейсера. Потом свет ослаб и исчез. Их собственный корабль мчал их прочь так быстро, что в краткий миг эта сцена внизу съежилась и пропала из виду. «Сделано!» — ликующе воскликнул Рольф. «Команда невредима, но они не могут гнаться за нами!» Теперь солнечное пламя летело через теневой конус планеты, и Беннинг слышал из радиорубки вопли оператора. «Очистить проход 18! Чрезвычайный случай! Чинуша! Очистить проход 18! Проход 18!» Они вырвались из тени в ослепительное сияние Ригеля. Огромное бело-голубое солнце осталось за их спинами, и они мчались в открытый космос, а мимо проплывали шары лампы внешних планет. «Вырваться! С самой Трэнией на борту!» — заорал Рольф и с силой хлопнул Беннинга по плечу. «Мы им покажем, что Сатарая Империя оживет!» «У капитана», — шепнул Сохам Сэй, — «в мыслях нет радости». Перед этим Бихрент ушел в радиорубку и теперь возвращался с невеселой усмешкой на изборожденном морщинами лице. «Я не собираюсь», — угрюмо сказал он, — «праздновать сейчас, что бы то ни было. Внешние патрули уже предупреждены и держат нас на радаре, перекрывая путь. «Проклятье!» — взревел Рольф. «Тогда режь прямо сквозь заслон! Там ведь только легкие крейсеры!» «Погоди!» — прервал его Беннинг. «Радиус действия наших орудий больше, чем у них, верно? И если мы поставим перед собой огневой барьер, то они не смогут ответить и будут вынуждены убраться, не так ли?» «Все зависит», — начал Бихренд, но тут же замолчал, а через секунду продолжил. «Стоит попытаться». «Им не сообщили, почему нас приказано задержать. Иначе они могли бы отважиться». Но не зная, не закончив, он подошел к микрофону внутренней связи, вызвал пост управления огнем и принялся отдавать приказы. Солнечное пламя прошло не больше, чем в миллионе миль от скованной льдом внешней планеты. Скорость крейсера была такой, что она показалась грязно-белым кегельным шаром, прокатившимся по звездному небу. Заговорили орудия. Лишь слабая дрожь отметила их залп. Снаряды не выбрасывались взрывчатыми веществами, а приводились в движение собственными двигателями. Но Беннинг увидел яркие вспышки, разорвавшие пустоту впереди и по сторонам, танцующие искры на фоне бесконечных, бесчисленных звезд. По мере того, как корабль мчался вперед, огненные искры, несущие смерть, двигались вместе с ним. «Патрули убрались, все чисто на 2 парсека», — доложили с радара, и Бихренд резко бросил в микрофон. «Полный ход!» «Они струсили!» — воскликнул Рольф. «Я знал, что у них кишка тонка сунуться в пекло». Но тяжелые суда, линейные крейсеры и вспомогательные средства изменили свои курсы и приближаются к нам со 114 направлений, — закончил доклад радарщик. Наступила мертвая тишина. Бихренд повернулся к Беннингу, на его лице агонизировала улыбка. «Имперские силы получили приказ, и они получат нас. Они не уступают нам ни в скорости, ни в радиусе действия орудий». Глава 9. В пустоте, в бездне, для которой миллионы миллионов звезд значат не больше, чем серебристая рябь на поверхности для глубокого черного озера, мчались с невероятной скоростью бесконечно крохотные металлические зерна, отмечая свой путь периодическими всплесками энергии, выбрасываемой для преодоления искривлений континуума. Вскоре многие из этих металлических зерен настигнут одно, убегающее от них, и тогда смерть сделает прыжок, и межзвездный мрак на миг озарится яркой вспышкой. Если только... Беннинг сказал: «Террения — единственный козырь, который есть у нас». Рольф кивнул. «Если мы сможем убедить их, что она у нас... Сохмсей, приведи ее и Джомма». «Нет, подожди», — остановил Беннинг Араки. «Тебе и Кишу лучше держаться в стороне. Она приходит в ужас от вашего вида, и это может осложнить дело. Я приведу ее сам». Он прошел к корме, в коридор, где перед закрытой дверью стояла охрана, и жестом приказал открыть. Потом, помятую жгучую ненависть, горевшую в глазах и Джома, и Терении, Беннинг вытащил из-за пояса тяжелый пистолет. Вышла Терения, и сразу следом за ней Джома. Терения выглядела усталой, вокруг рта легли горькие складки, но ни грана гордости не оставила ее. Взглянул на оружие Беннинга, она улыбнулась, вложив в улыбку максимум презрения. «О да», — сказал Беннинг. «Я осторожен». «Я очень осторожен. А теперь идите впереди меня». «Куда?» «Узнаете. Пока просто вперед». С монархами таким тоном не разговаривают, и Беннинг почувствовал легкое удовлетворение, увидев изумленный гнев на ее лице. Пока они шли к рубке, Беннинг восхищался, глядя на грациозную походку Терении, на ее стройное тело. Джома первым шагнул в дверь командной рубки. Терене последовала за ним, но споткнулась о порог и опрокинулась назад, прямо на Беннинга. То, что это не случайность, Беннинг понял на долю секунды позже, чем следовало бы. Уже когда Терене схватила его за предплечье и закричала: «Пистолет, Джома! Хватай пистолет!» Все случилось так быстро, что люди в рубке не сразу поняли, что происходит. А Араки, следуя приказу Беннинга, оставили рубку. Но Джома среагировал мгновенно и круто повернулся. Лицо его исказилось от внезапно появившейся надежды. Беннинг рывком поднялся на ноги. Резко вздернув как можно выше руки, он поднял легкую Терению, качнул ее в воздухе и швырнул прямо на Джома. Он надеялся, что Джома не даст Терене упасть, даже рискуя упустить момент, и оказался прав. Джома поймал ее, и они оба снова очутились под прицелом пистолета Беннинга. «Хорошо придумано», — сказал он. «Я восхищен твоей храбростью, но я бы на вашем месте больше не пытался сделать что-нибудь в этом роде». Они смотрели на Беннинга ненавидящими взглядами, как два Василиска, и он не мог осуждать их за это. Хотел бы он мочь. Тогда все было бы намного проще. Сейчас к месту схватки начали сбегаться, и сюда быстро шел Рольф с лицом черным от гнева. «Так значит, ты не хотел пугать ее видом Сахемсея?» — саркастически спросил он у Беннинга. Беннинг покачал головой. «Похоже, без них не обойтись». Он позвал Араки и сказал Терении: «Они не причинят тебе вреда, если только ты сама не вынудишь их». Бехрент, все время находившийся у главного экрана, теперь подошел к ним. Его лицо оставалось спокойным, но заговорил он довольно хриплым голосом. «Вам следует поторопиться. Мы почти в пределах достигаемости огня батарей полной эскадры линейных крейсеров. Из радиорубки докладывают, что они требуют остановиться». Беннинг увидел, как глаза Терении сверкнули, и решил быть твердым. «Так вот, Терения», — сказал он, — «сейчас ты пройдешь в радиорубку и прикажешь этим крейсерам уйти». «Нет!» — Беннинг посмотрел на Джома. «Тебе лучше уговорить ее, и быстро. От этого зависит ее жизнь». «Ты не сможешь убить ее», — ответил Джома. «Не смогу?» «Возможно, ты и прав». «Ну а что ты думаешь о других? Обо мне, например?» — сквозь зубы спросил Рольф. Джома заколебался, и Терения воскликнула. «Ты не сделаешь этого, Джома!» На лице Джома застыло выражение молчаливого упорства. Задние видеоэкраны внезапно осветились ослепительным взрывом пламени, бушующее сияние которого заставило потускнеть звезды. Казалось, будто в небесах позади их корабля выросла и разрушилась огненная стена. «Они начала пристрелку», — сказал Бихрент. «Мы можем попытаться драться, но при таком их преимуществе долго не выдержим. Терения остановит их», — сдержанно произнес Беннинг. «Я пойду в радиорубку подготовить все для передачи. Ждите». Он быстро прошел в радиорубку. Через несколько секунд Беннинг вернулся и взял Терению за руку. «Сейчас, Терения, ты пойдешь и прикажешь этим кораблям прекратить огонь, иначе погибнешь вместе с нами». Терения рассмеялась. Она выглядела почти счастливой. «Ты не погибнешь. Не таким способом», — сказала она. «Тебе придется сдаться». «Джома, уговори ее и постарайся поскорее», — сказал Беннинг. Снова видеоэкраны озарились этим ужасным пламенем, на этот раз ближе, так близко, что огненная стена закрыла все небо. «Терения», — начал Джома. «Разве ты не видишь», — воскликнула она, — «что они уже побеждены и не могут заставить меня повиноваться?» Бехрент отходил к экранам, но сейчас снова вернулся. Он недоуменно произнес. «Только что эскадра уменьшила скорость. Она по-прежнему следует за нами, но на большем расстоянии, и батареи прекратили огонь». «Этого не может быть!» — закричала Терения. «Ты лжешь!» Беннинг довольно улыбнулся. «Они были достаточно близко, и это сработало. Они больше не будут стрелять, раз теперь они знают, что их императрица у нас на борту». «Но узнали они об этом только сейчас, не так ли?» — спросил Рольф. Беннинг кивнул. «Я приказал в радиорубке, чтобы они подключили внутреннюю связь к передающей станции. На каждом корабле должны были слышать голоса Терении и Джомма». Джомма вскрикнул голосом, хриплым от ярости. Во взгляде Терении смешались удивление и ненависть, но она ничего не сказала. Беннинг поднял пистолет. «Теперь мы пойдем обратно, и не пытайтесь придумать уловку похитрее прежней». «Я пойду с тобой», — проворчал Рольф. Женщина молчала всю дорогу, не сказала она ни слова, и когда ее запирали в каюте, принадлежавшей раньше Ландольфу. Но Джомма, которого поместили в соседнюю каюту, заговорил прежде, чем Беннинг и Рольф вышли. «Мы можем заключить сделку», — сказал он, обращаясь к Беннингу. «Освободи Терению, отправь ее в спасательной шлюпке, и я верну тебе память». Беннинг расхохотался. Он подумал, что теперь понял этого человека. «Нет, Джомма. Рольф может подтвердить, что я никогда не нарушал слова», — голос Джома звучал ровно. «Я не сомневаюсь в этом. Но также я не сомневаюсь и в том, что на этот раз ты слово не сдержишь ради того, чтобы мы не добрались до молота. Что скажешь на это?» Джома промолчал, но брошенный им взгляд сам по себе был достаточным ответом. «Пока еще у тебя есть время», — сказал Рольф. «Но скоро ты сделаешь то, что мы хотим, и с радостью». «Я?» «Да, ты. Потому что мы идем в определенное место, скопление лебедя. Мы идем к нему и в него». Насколько мало сказанное Рольфом значило для Беннинга, настолько много, и это было совершенно очевидно, оно значило для Джома. Его волевое лицо внезапно побледнело. «Так значит, молот там?» «Да, там. На одной из планет самого опасного скопления в галактике. На какой именно, я не знаю. И тем более я не знаю, как безопасно до нее добраться. Я погублю корабль, если попытаюсь войти в скопление. Но кое-кто знает все». Джомма перевел взгляд на Беннинга. «Все знает Валькар, так?» Рольф кивнул. «Да, Валькар знает. Конечно, сейчас он лишен памяти и, безусловно, погубит нас там. Но когда он вспомнит, то мы все будет в достаточной безопасности. Ты, я, Терения». Секунду Джомма молчал, а потом прошептал. «Проклятие!» Прошептал так горько, что это потрясло Беннинг. Они с Рольфом вышли и заперли дверь. «Пусть попотеет», — сказал Рольф и внимательно посмотрел на Беннинга. «Я думаю, Кайл, что сейчас для тебя самое лучшее — пойти в свою каюту и выспаться. Ты, похоже, нуждаешься в отдыхе». «Спать?» — воскликнул Беннинг. «Ты полагаешь, что я смогу заснуть, зная о преследующих нас крейсерах, о скоплении впереди, о...» «Пока ничего не произойдет», — грубо прервал его Рольф. «Эти корабли для проверки свяжутся с Ригелем, убедятся, что Терения и в самом деле у нас, и будут только сопровождать солнечное пламя. А до скопления лебедя все еще долгий путь». Он помолчал и значительно добавил. «И впереди тебя ждет нелегкое испытание». Снова ледяное дыхание смерти коснулось Беннинга. В глубине души он сознавал, что не хочет согласия Джомма, не хочет, чтобы он вмешивался в мозг Нейла Беннинга. «Входи». Рольф отворил перед Беннингом дверь каюты. «Я приготовлю выпить. Вино поможет тебе расслабиться». Беннинг взял протянутый Рольфом бокал и выпил, думая о другом. О Терении, о себе и о грозном скоплении лебедя. Откинувшись на подушке постели, он еще немного поговорил с Рольфом и незаметно заснул. И увидел сон. Во сне он был двумя разными людьми. Он был собой, и он же был Валькаром, чья неясная зловещая фигура с жестокими глазами, одетая в диковинные одежды, росла все больше и больше. А сам Нейл Беннинг одновременно сокращался в гномика, в тварь не больше мыши. И тот Валькар гнал прочь Беннинга, неслышно кричавшего в окутывающей его огромной тьме. Сон пугал, и Беннинг обрадовался, когда проснулся. Рядом с постелью его пробуждение ожидал Сохмсей, терпеливый, как статуя. На вопрос Беннинга он ответил. «Ты спал долго, господин, очень долго. Рольф сделал так с помощью порошка, который он положил в твое питье». «Выходит, он дал мне наркотик?» — сердито сказал Беннинг. — Он не имел права. — Так было правильно, господин. Тебе необходимо было отдохнуть, потому что теперь отдыха не будет, пока все не будет закончено. Что-то в тоне Арраки заставило Беннинга вздрогнуть. — Сохмсей, — спросил он, — ты обладаешь способностями, в которых отказано людям. Нет ли среди них способности предсказывать будущее? Сохмсей покачал головой. «Господин, не больше тебя или Рольфа могу я видеть сквозь стену времени. Но иногда, через трещины в стене...» Он прервал себя. «Мы, как и люди, видим сны. Возможно, и это не более, чем сон. Нет, расскажи мне. Расскажи, что ты видел через трещины. Господин, я видел небо в огне». Беннинг поднялся с постели. «Что это должно значить?» «Я не знаю. Но, несомненно, мы все это узнаем». Сохмсей подошел к двери и отворил ее. «А сейчас иди, господин. Валькара ждут в командной рубке». Беннинг отправился туда далеко не в радужном расположении духа. В рубке у переднего видеоэкрана стояли Рольф и Бихрент, выглядевшие так, словно они, мучимые бессонницей, безуспешно пытались заснуть, не прибегая к снотворному. Они кивками головы поприветствовали Беннинга, а когда он присоединился к ним, Рольф, положив одну руку ему на плечо, указал другой на экран. И там Беннинг увидел ясно очерченное и уже сейчас огромное, но тем не менее все еще увеличивающееся по мере того, как он наблюдал, сверкающее звездное облако, ошеломляющее невообразимое великолепие солнц, алых, золотых, изумрудно-зеленых, жемчужно-белых, голубых, раскинувшиеся в бесконечности, как мантия самого Бога. В некоторых местах звезды были так близко друг от друга, что образовывали мягко светившиеся пятна. И каждое такое пятно окружало черное облако, поглощавшее свет. Казалось, что мрак пытается пожрать звезды. «На Земле, — тихо сказал Рольф, — это скопление, надо полагать, называют Америка из-за его формы. И как странно звучит сейчас это название». «Хотел бы я снова оказаться там», — совершенно искренне ответил Беннинг. Бихрент, не отрываясь, смотрел на сияющее облако. Для него оно не было ни удивительным, ни прекрасным. Для него оно было вызовом, на который, и он знал это, он не может ответить. «Буря звезд», — сказал он. «Ревущий вихрь несущихся звезд, пыли, обломков, которые сталкиваются и разрываются гравитационными потоками. Самое бешеное скопление в галактике». Он обернулся к ним. «И молот там?» «Да», — ответил Рольф. В его голосе сейчас звенел металл. «Молот там». Что до Беннинга, то при виде этого ужасающего места он почувствовал благоговейный страх перед таинственным оружием древних валькаров, которое было приготовлено и спрятано здесь. Чем он мог быть, этот странно названный молот, о котором в галактике боязливо шептались 90 тысяч лет? Мысли его вернулись к словам Сохмсея. «Господин, я видел небо в огне». И такие кошмарные видения предстали перед ним, что Беннингу едва удалось избавиться от наваждения. «Молот там», — свирепо повторил Рольф. «И мы идем туда. Валькар проведет нас». Беннинг, чувствующий себя слабым и разбитым, повернулся к нему. «Пожалуй, нам следует еще раз поговорить с Джомо». Но даже шагая по коридорам позади Рольфа, он знал, что все бесполезно. Ему? Нейлу Беннингу ли, Валькару ли, или обоим им вместе провести крейсер через звездные джунгли? Невозможно. Джомо поднял взгляд, когда они вошли в каюту. Его ненависть и гнев не уменьшились ни на волос, и все же Беннинг ощутил, что что-то в Джомо изменилось. Железо начало гнуться. Рольф подошел к стене и нажал кнопку. На открывшемся видеоэкране, хоть он и был направлен не прямо по курсу, все-таки хорошо виднелась картина звездного шторма впереди. «Не будь со мной столь утонченным, Рольф», — с легким презрением сказал Джомма. «Я уже видел». «Во мне нет утонченности», — возразил Рольф. Никогда прежде его лицо не выглядело таким застывшим и мрачным. «Я просто иду вперед и делаю, что могу. Ты знаешь это. Ты знаешь, если я сказал, что мы собираемся идти в скопление, мы пойдем туда. В своем уравнении ты можешь принять это за константу». Джомо внимательно посмотрел на Беннинга. «Если я сделаю то, что ты требуешь, сразу ли получим свободу мы с Теренией?» «О, нет», — насмешливо ответил Рольф. «Не сразу. Проклятые крейсера все еще тащатся позади, и мы сразу окажемся в их власти. Нет, пока мы не выберемся обратно из скопления. Он не хочет этого. Он боится», — внезапно сказал Джомма, не отрывавший взгляда от Беннинга. Беннинг знал, что это правда, и почувствовал ненависть к Джомма. «Я не боюсь», — солгал он. «И должен заметить, что, учитывая нашу скорость, у тебя мало времени». Снова молчание. Наконец Джомма решительно махнул рукой. «Я не могу допустить гибель Терении и все сделаю», — обращаясь к Рольфу, он добавил. «Но не принимай близко к сердцу, если выйдет не так, как ты рассчитываешь». Лицо Рольфа помрачнело еще больше, хоть это и казалось невозможным. «Слушай, Джомо, всем известно, что ты можешь играть с разумом человека, как ребенок с игрушкой. Но сейчас не умничай. Если память не вернутся к Валькару полностью, если его разум не будет здоровым и мощным, без изъянов и слабостей, и Терения, и ты долго не проживете». «Обещаю», — сказал Джомо, — «что все будет по твоим словам. И все же я знаю о разуме больше, чем ты, и думаю, что ты не ведаешь, что творишь». Он встал и внезапно превратился в ученого, спокойного, педантичного, уверенного. Он сказал, какое оборудование необходимо и какая энергия понадобится. Выслушав его, Рольф кивнул и вышел. Беннинг остался. Его сердце бешено колотилось. Ему не нравилась скрытая угроза, прозвучавшая в словах Джомма. И ему вообще все это не нравилось. Машина, принесенная Рольфом, выглядела совсем просто. Тысячи человеческих жизней и мыслей. Тысячи лет развития психологии и работы в далеких звездных мирах воплотились в эту вещь. Но Беннинг в своем невежестве видел только кубический ящик с ручками и странными круглыми шкалами на лицевой стороне и предмет, похожий на массивный раздутый металлический шлем. Джомо подвесил шлем к потолку и указал Беннингу на кресло. Беннинг молча уселся, и Джомо опустил огромный шлем ему на голову. Беннингу вдруг в голову пришла мысль, что, должно быть, сейчас он здорово смахивает на женщину, сушащую волосы под громадным колпаком фена в земном салоне красоты. И он едва не закатился истерическим смехом. И тут на него обрушилось это. Что именно на него обрушилось, он не знал. Возможно, электромагнитные волны вида неизвестного науки Земли, успел подумать Беннинг. Чем бы оно ни было, оно вторгнулось в его мозг с неслышным грохотом, заставило сознание мчаться по сумасшедшей кривой неевклидовой геометрии и кружиться волчком над невероятной бездной. Боли не было, было хуже, чем боль. Безумие скорости, света, полета, мрака, свистящий водоворот, который вращался в его черепе, но был достаточно велик, чтобы засосать в себя всю Вселенную. По кругу, все быстрее и быстрее, скользя и проваливаясь, беспомощно погружаясь в мучения освобождения памяти по мере того, как барьеры сгорали один за другим и нейроны отдавали запертые в них знания. Руки Сохмсея, обнимающие его. Лицо Сохмсея очень большое над ним. И он сам очень маленький и плачущий, потому что порезал колено. Женщина. Терения? Нет, нет, не Терения. Волосы женщины золотые, а лицо ласковое. Мама. Давно. Сломанное запястье. Но сломано оно не при падении с яблони в Гринвилле, что было одним из фальшивых воспоминаний, рушившихся и исчезавших под напором настоящих. Запястье сломано во время неудачной посадки на одну из планет Алголя. Руины. Багровый Антарес в небе. Он сам полуобнаженный подросток, бегающий на перегонки с Араки среди поверженных статуй Катуна, играющий со звездами, выпавшими из их рук. Ночи и дни, холод и жара, еда, сон, болезни и выздоровления, похвалы, наказания, учеба. «Ты, Вылькар, запомни это, и ты будешь править снова». Воспоминания за 20 лет. 20 миллионов деталей, слов, взглядов, поступков, мыслей. Терения. Девочка Терения, моложе его. Прекрасная, остроязыкая, ненавистная. Терения в дворцовом саду, но это не зимний дворец, а громадное суровое здание в столице, обрывающее лепестки пурпурного цветка и насмехающееся над ним, потому что он Валькар и никогда не сядет на трон. Прекрасная Терения. Терения в его объятиях, смеющаяся, пока он губами щекотал ее губы, и переставшая смеяться, когда он поцеловал ее. Терения, не подозревавшая, как он ее ненавидел, как глубоко ее детские насмешки ранили его чувствительную гордость, не подозревавшая, как неистово он хотел сокрушить ее. Терения, верившая в то, что он говорил и делал, верившая в его любовь. Это было легко, потому что кто мог не любить Терению, не быть ее добровольным рабом? Допустившая его в закрытые подвалы, где хранились древние архивы, и в них потерянный, забытый, спрятанный ключ к тайнам Валькаров. Воспоминания. О звуках и цветках, о прикосновениях к шелку и к женскому телу, к коже и металлу, к неразрушимому пластику страниц древних-древних книг. Развалины тронного зала, открытое небо, задумчивое озеро, звезды, ночь и отец. Скорее полубог, чем человек, далекий и могущественный, бородатый, с глазами сокола. В ту ночь отец рядом с ним, указывающий на звезды. Сын мой, молот Валькаров. Воспоминания, воспоминания. Ревущие, грохочущие. Слова и знания. Слова и поступки, факты. Все аккуратно упаковано, а потом пустота, провал. Словно завеса опустилась в лаборатории Джома. Одна жизнь кончилась, и началась другая. Валькар умер, родился Нейл Беннинг. Теперь, через 10 долгих лет, Валькар вновь родился. Но не исчезли ни Нейл Беннинг, ни те 10 лет, когда он один был реален. Эти 10 лет теперь принадлежали им обоим. Валькар и Беннинг закричали вместе, как один человек. «Я вспомнил! Я вспомнил! О боже! Я знаю, что такое молот!» Глава 10. Он очнулся. Теперь он знал, кто же он. Он — Кайл Валькар. Но он также по-прежнему и Нейл Беннинг. Воспоминания Беннинга, настоящие воспоминания последних 10 лет, по-прежнему оставались у него, гораздо более сильные и живые, чем воспоминания Валькара о 20 предшествующих годах. Невозможно в один миг отбросить свое «я» последних 10 лет. Он продолжал думать о себе, как о Нейле Беннинге. «Кайл!» — голос Рольфа хриплый от волнения. «Кайл!» Беннинг открыл глаза. Шлема на голове уже не было, и он увидел склонившееся над ним встревоженное лицо Рольфа. Чуть поодаль стоял пристально глядевший на него Джомо. На его лице невозможно было прочитать что-либо. «Кайл, ты вспомнил о молоте?» — Рольф кричал. «Где он? Как добраться? Что это?» Беннинг почувствовал, как его охватывает ужас. Да, он вспомнил. Вспомнил слишком хорошо. Он вспомнил своего отца, Валькара давних лет, обучающего его по звездной карте, висящей на стене разрушенного дворца. Желтое солнце по соседству с тройной звездой, что сразу за дальней границей мрака. Только приближайся с зенита, иначе пыль и заишетит твой корабль. Да, он вспомнил это. И не только это. Он вспомнил то, о чем предпочел бы забыть. Тайну молота, о которой во всей галактике знал только он. Часть его, оставшаяся Нейлом Беннингом, в ужасе отшатнулась от того, что помнил Кайл Валькар. Нет, человек не мог задумать и создать такое, предназначенное для разрушения основ галактики, для разрушения... Не следует думать об этом. Ему нельзя думать сейчас об этом, иначе его и так перегруженный мозг не выдержит. Да это и не могло быть правдой. Даже валькары древности, шагавшие по галактике как полубоги, не могли отважиться на попытку овладеть такой мощью. Рольф встряхнул его за плечи. «Кайл, вернись! Мы подходим к скоплению. Остались минуты, и все зависит от тебя. Ты вспомнил!» Беннинг заставил себя говорить, с трудом шевеля неповинующимися губами. «Да, я вспомнил. Достаточно, чтобы провести корабль через скопление. Я так думаю». Рольф поднял его на ноги. «Тогда идем. Ты необходим в рубке». Беннинг, все еще не полностью оправившийся, ковылял за Рольфом, но когда они вошли в рубку, вид на переднем экране потряс его. Он понял всю опасность их положения и необходимость немедленных действий. Пока его разум был затерян во тье водоворота времени, солнечное пламя мчалось на предельной скорости к скоплению лебедя, и теперь они уже вошли в его дальние окраины. Миллионы солнц поглотили корабль, и он затерялся среди них, как пылинка теряется в огромном пчелином рое. К счастью, мрак был в этом квадранте. Мрак, за которым тройная звезда, а рядом с ней — желтое солнце, а на одной из планет желтого солнца вещь, настолько ужасная, что... Нет, сейчас для этого нет времени. Нет времени дрожать в тисках страха. Позже, если ты останешься жив. Позже ты сможешь взглянуть в лицо немыслимому. Но сможешь ли? И что ты будешь делать, когда нельзя станет, и дальше уклоняться и откладывать, когда тебе придется взять в руку молот и... Бихрент смотрел на него. На него смотрел и Рольф, и техники, и их лица странно блестели в сиянии скопления. «Корабль ваш», — тихо сказал Бихрент. Беннинг кивнул. На миг его часть, бывшая Нейлом Беннингом, отпрянула в ужасе и неведении. Но Валькар, вновь разбуженная часть, сначала бросил взгляд на окружавшее корабль множество звезд, а потом на экран в рубке, на который выводились данные о полете. Мужчина, сидевший за пультом, смотрел на Беннинга. По его лбу текли крупные капли ледяного пота. «Встань!» — приказал ему Беннинг и занял место мужчины. Под его руками теперь были клавиши пульта. И память вернула его в прошлое, оживила умершие навыки и позабытые знания. И ожили пальцы, и ощутили каждую клавишу, пульс и дрожь корабля. Он знал, что делать. Он снова был Валькаром. Он снова был молот и швырял бешено мчавшийся корабль между дикими солнцами Геркулеса. Несся через туманность Ориона, обучался мгновенно и хладнокровно вычислять и принимать единственно верное решение. Обучался всему, что когда-нибудь поможет ему пройти через скопление лебедя к... Нет. Не думай об этом. Управляй кораблем. Веди его вперед. Теперь на тебе долг, и тебе нельзя умереть. Твоя смерть обеспечит настоящее, но не будущее. Это создали Валькары, и теперь на тебе долг. И кроме того, здесь Терения. Ты ведешь корабль, на котором находится и она, и отвечаешь также и за ее жизнь. Управляй кораблем, веди его вперед. Солнечное пламя летело вперед. Крошечная пылинка устремилась в горнило скопления. Там, снаружи, за звездами, окаймляющими скопление, корабли имперских сил замедлили ход и недвижимо повисли в пустоте. В сотни командных рубок, сотни капитанов бессильно смотрели, как маленькая блестка уходит с экранов их радаров, теряясь в звездном урагане. Внутри солнечного пламени царило молчание. Тысяча мужчин и одна женщина затаились внутри металлической скорлупки и ждали, жизнь ли им уготована или аннигиляция и смерть. Под руками Беннинга, под руками Валькара, напряжение силового поля, несшего крейсер, то возрастало, то уменьшалось, непрерывно компенсируя ужасное тяготение звезд, чудовищ, горящих зеленым, красным, золотым пламенем, мчавшихся в диком танце за иллюминаторами. Тишину нарушала лишь пульсация генераторов и биение человеческих сердец. А тем временем корабль плыл в гравитационных потоках, как плывет листок в стремнине, между огромными зловещими скалами, грозящими размолоть его в пыль. Понемногу толчая звезд уходила в сторону, и перед ними открылся мрак. Черное облако, глубоко врезавшееся в тело скопления. Валькар вспоминал. Трехмерные координаты с поправкой в четвертом измерении, номиновавшие 90 тысячелетий. Повороты, спирали, возвращения назад. Сложная ткань окольного пути в скоплении, каждый компонент которого неизгладимо отпечатался в его мозгу. Он слышал, как Рольф сказал. «Неудивительно, что до сих пор никто не проник сюда. Даже просто войти в скопление — самоубийство». А дальше такой танец. Корабль вышел к дальней границе мрака и появился новый ряд звезд. И среди них тройная звезда, красный гигант с двумя спутниками, изумрудно-зеленым и сапфирово-синим. А там, за тройной звездой, желтое солнце. «Только приближайся с зенита, иначе пыль изрешетит твой корабль. Звезда типа G при нормальных условиях должна иметь по крайней мере одну планету земного типа». И такая планета вращалась вокруг желтого солнца. Беннинг направил к ней корабль, думая о жестокой иронии совпадения. Эта звезда, затерянная в глубинах дикого скопления, так сильно напоминала Солнце, а зеленая планета, плывущая вокруг своего светила, была так похожа на Землю. Корабль погружался в атмосферу, как камень в воду, и под ним проплывало западное полушарие планеты, ощетинившееся горными пиками. Горной гряды прежде не было, но сразу за ней половину полушария занимало плато очень древней формации, настолько стабильное, насколько вообще что-либо может быть стабильным в этой изменчивой вселенной. Плато было ровным и пустынным, а в центре его стояло сооружение. Беннинг посадил солнечное пламя рядом с сооружением. Он чувствовал себя старым, как время, и таким же усталым. Искра всеобщего возбуждения пробежала по кораблю. Раздались слегка истеричные голоса людей, радующихся избавлению от гибели. Бехренд, Рольф, техники и другие люди столпились вокруг Беннинга. Он поднялся, встряхнул головой и отстранил собравшихся. Рольф начал было выкрикивать какие-то слова триумфа, но Беннинг посмотрел на него, и Рольф умолк. «Возьми Джома и Терению», — сказал ему Беннинг. «Они имеют право увидеть конец». Они проделали долгий путь, чтобы увидеть это. Беннинг повернулся и пошел один вниз по коридору к воздушному шлюзу. Один, не считая своей двойной тени, обоих Арраки. Он приказал открыть люк и шагнул наружу в свежий аромат девственного воздуха мира, которым никогда не пользовался человек. За исключением одного раза. Беннинг пошел по бесплодной равнине. Солнце висело высоко в чистом голубом небе, на котором кое-где виднелись пятнышки небольших облаков. «Именно такое небо, — подумал он, — было в тот день на земле над Гринвиллем». Он содрогнулся. Воздух вдруг показался холодным. А перед ним, под плывущими облаками, возвышалось мрачное и могучее сооружение, тысячелетия назад созданное человеком. «Конечно, человеком», — негромко сказал Сохмсей, эхом отзываясь на мысли Беннинга. «Какое еще существо способно додуматься до такого?» Беннинг повернулся к нему. «Теперь я знаю, что значит увиденное тобой небо в огне». Лицо Беннинга было совершенно белым, и на его плечах лежала тяжесть миров. Миров, звезд, жизней людей, полулюдей, всех живых существ в галактике. Сохмсей склонил голову. «Ты знаешь, что делаешь». Из корабля в сопровождении Джома и Терении вышел Рольф. Они направились к Беннингу. Свежий ветер развивал их волосы и трепал одежды. Лицо Беннинга исказилось, словно в агонии. Он снова двинулся к молоту. Тот вздымался ввысь, стоя высоко на платформе величиной с Манхэттен. По крайней мере, такое она показалась ошеломленному Беннингу. Чем-то молот походил на орудие, чем-то на... Нет, он ни на что не подходил. Только на себя. Он был первым и единственным молотом, началом, экспериментом, вынесенным в затерянное секретное место, где было достаточно материала для создания молота, и откуда он мог достичь. Беннинг поднялся на платформу по лестнице, изготовленной каким-то колдуном из сплава металла с керамикой, и способный просуществовать дольше, чем плато, на котором она стояла. Платформа тоже была сделана из материала, на который не повлияли ни выветривание, ни коррозия. Внутрь молота вела дверь из металлокерамического сплава, и за ней были пульты управления и могучие механизмы, черпавшие энергию из магнитного поля самой планеты. Повернувшись к Сохмсию, Беннинг резко приказал: «Не впускай сюда!» Арраки посмотрел на него. «Что? Любовь и вера, или отвращение и ужас, светились в его странных глазах?» У самого Беннинга в мыслях не было определенности. Горло его болезненно сжималось, руки тряслись, как у старого паралитика. «Сичач, теперь! Быть старой империей и трону Валькаров под сенью знамен с изображением пылающего солнца? Или отдать на милость Джома и Терении не только себя, но и Рольфа и Бихрента, и всех остальных?» Беннинг положил руку на грудь и нащупал на тунике, сверкавший драгоценными камнями, символ — пылающее солнце. И внезапно рванулся в тишину комнаты прямо к рычагам вечных машин, удерживающих в своих недрах мощь молота. Он помнил все знания, тысячелетия передававшиеся от отца к сыну, и все записи древних книг из архивов. Они горели в его мозгу, глубоко вытравленный жгучей кислотой честолюбия и алчности. Он помнил все, и руки его работали быстро. Вскоре он вышел из комнаты и спустился по лестнице вниз, где его ждали Джомма, Терения, Рольф и оба Араки. Пятеро свидетелей конца мира. Рольф начал задавать вопросы, но Беннинг сказал: «Подожди». Он смотрел вверх. С колоссального указательного пальца молота сорвалась длинная молния угрюмого темно-красного цвета. Гигантская молния метнулась к ярко сиявшему в небесах желтому солнцу и исчезла. И больше ничего. Беннинг почувствовал, что ноги его становятся ватными. Он понял ужас свершения великого святотатства. Он сделал то, чего никогда не делал ни один человек, и ужаснулся. К нему повернулся Рольф. Его лицо выражало дикое нетерпение. Терения и Джома выглядели расстроенными и недоумевающими. «Что, он не работает?» — спросил Рольф. «Молот, он...» Беннинг заставил себя говорить. Он не смотрел на Рольфа. Он смотрел на растущее солнечное пятно, появившееся на желтом диске и особенно подчеркнувшее яркость солнечного пламени. В нем рос ужас от своего поступка. «Он работает, Рольф. О, Боже, он работает. Но как? Что?» «Молот», — хрипло сказал Беннинг. «Этот молот разбивает звезды». Они не смогли сразу вместить знания в свой мозг. Так дико и страшно оно было. Да и как могли это сделать они, если его собственный разум отшатывался от него все эти жуткие часы? Он должен заставить их поверить. Жизнь или смерть зависит теперь от этого. «Звезды», — трудно начал он, — «практически любая звезда потенциально нестабильна. Ее ядро служит топкой, где в ядерных реакциях горит главным образом водород. Ядро окружает массивная оболочка из гораздо более холодной материи с высоким содержанием водорода. Рвущаяся наружу энергия центральной топки удерживает холодную оболочку от коллапсирования». Они слушали, но их лица ничего не выражали. Они не понимали. А он должен заставить их понять. Или погибнуть. Беннинг закричал. «Молот выбрасывает открывающий луч. Почти ничто в сравнении с массой звезды. Но этого укола достаточно, чтобы открыть путь энергии ядра на поверхность. А без давления, создаваемого этой энергией, и удерживающего оболочку...» Выражение понимания, смешанного с благоговейным ужасом, появилось на лице Джомма. «Оболочка обрушится внутрь», — прошептал он. «Да, да. И ты знаешь, что будет потом». Губы Джомма двигались с видимым усилием. Холодная оболочка, обрушивающаяся в сверхгорячее ядро, причина появления новой... «Новой?» — Рольф наконец понял, и по его глазам было видно, как это ошеломило его. «Так молот может сделать любую звезду новой?» «Да». Несколько секунд ужасающая дерзость такой мысли не позволяла Рольфу думать о чем-либо еще. «Господи, молот Валькаров! Он может уничтожить звезду и все ее планеты!» Но Джомма уже оправился от первой реакции и вернулся к реальности. Он смотрел на Беннинга. «Ты использовал его для этой звезды?» «И эта звезда станет новой?» «Да. Коллапс, должно быть, уже начался. У нас в запасе несколько часов, не больше. К тому времени нам надо быть как можно дальше от этой системы». Теперь Рольф понял все. Он смотрел на Беннинга так, словно увидел его впервые. «Кайл, молот. Мы не сможем взять его, он слишком огромен. Значит, он погибнет, когда погибнет планета?» «Да, Рольф. Ты уничтожил молот?» «Да. Когда этот мир погибнет, через несколько часов, вместе с ним погибнет и молот». Беннинг ожидал от Рольфа крика, отчаянных упреков, удара, даже смерти. Ведь то, что он уничтожил, было жизнью Рольфа, жизнью, проведенной в служении Валькарам, жизнью, стержнем которой была надежда достигнуть молота, который поможет вложить власть в руки древней династии. И все пошло прахом. Все горькие годы адского труда, поисков и борьбы. Широкие плечи Рольфа понуро опустились. На его массивном, сразу постаревшем лице появилось выражение печали. Голос звучал безжизненно и тускло, когда он произнес: «Ты должен был сделать так, Кайл». Сердце Беннинга подпрыгнуло. «Рольф, ты понял?» Рольф кивнул, медленно и тяжело. Древние валькары зашли слишком далеко. Боже, неудивительно, что галактика восстала против Старой Империи. Убивать звезды слишком ужасно, слишком неправильно. После секундного молчания он с трудом добавил: «Но это нелегко, отказаться от мечты». Терения смотрела на них широко открытыми изумленными глазами, и сейчас краска волнения вспыхнула на ее подвижном лице. Она шагнула вперед и схватила руку Беннинга. «Кайл Валькар», — нерешительно сказал Джома, — «не отказался бы от такой мечты. Но ты сейчас также и другой человек, землянин. Вот единственное, на что я надеялся, восстанавливая твою память. За это время, такое краткое, но показавшееся таким долгим, вокруг потемнело». Беннинг посмотрел вверх. Вид желтого солнца становился угрожающим. Оно потускнело, как будто на него набросили вуаль. Так облачко служит предвестником бури. Лица людей посерели в меркнущем свете. Сохмса и Киш, уродливые и спокойные, молча ждали. Очертания зловещей громады безжалостного молота теряли свою четкость. «У нас мало времени», — принудил себя говорить Беннинг. «Его может оказаться меньше, чем я рассчитывал. Нам лучше улететь поскорее». Они поспешили к солнечному пламени. И вдруг страх охватил Беннинга. Страх, которого никогда не приходилось испытывать человеку. Звезда вот-вот взорвется, и тогда планета, по которой они сейчас идут, сгорит в расширяющейся оболочке умирающего светила, как бабочка сгорает в пламени камина. Корабли они уже подбегали. Беннинг, едва сев за пульт, рванул крейсер вверх с сумасшедшей скоростью. Усилием воли он унял дрожание рук. Теперь от них снова зависели жизни всех людей на корабле. Он вел корабль все дальше и дальше, а желтое солнце все сильнее туманилось, тускнело и... «Не смотреть!» — крикнул Джома. «Светофильтры на экраны! Светофильтры! Быстро!» Гигантская волна неистовой энергии хлестнула по силовому полю, и корабль вышел из повиновения. Беннинг, яростно нажимающий на клавиши, мельком увидел звезды в безумном хороводе, мчавшиеся через теперь затемненные экраны. И по мере того, как корабль вращался, в поле зрения попадала оставленная ими желтая звезда. Она росла. Космический огненный цветок, разворачивающий свои смертоносные лепестки с невообразимой скоростью. Она заставила поблекнуть сияние скопления, а мрак дико вспыхнул отраженным светом. Казалось, вся галактика, содрогаясь, отшатнулась от нестерпимого блеска взрывающейся звезды. Звезды, которую убил он. Корабль продолжал крутить, швырять, трясти, как лодку в бурю, и страшное зрелище исчезло из виду. Тройка звезд, зеленая, красная, голубая, возникла в грозной близости, и крейсер несло на них. Беннинг ударил по клавишам и рванул корабль вверх. Но крейсер сорвался обратно, и снова Беннинг дрался за освобождение, и снова, и снова. Ему казалось, что он обречен вечно сражаться с клавишами, с обезумевшими и бесполезными символами на экране, с мощью разрушенной звезды, которая как будто стремилась догнать и уничтожить человека, взорвавшего ее, как она уже уничтожила свои планеты и молот. Только медленно, медленно сознание Беннинга начало воспринимать что-то помимо клавиш под его пальцами. Медленно, медленно он понял, что сильнейшие волны энергии прошли, что солнечное пламя практически обрело устойчивость и удаляется от внушающего трепет пожара, охватившего небо позади них. Рольф заговорил с ним, но он не услышал ни слова. Рольф схватил его за плечи, закричал прямо в ухо, и по-прежнему Беннинг его не слышал. С ним заговорила женщина, но и для нее он оставался слеп и глух. Но, наконец, Беннинг все же услыхал голос. Голос из древних-древних времен, всего лишь шепот, но этот шепот проник сквозь броню, которую не смогли пробить крики других. «Все свершилось, господин, и корабль в безопасности». Беннинг медленно повернулся и увидел мудрые и любящие глаза Сохмсея. Он перевел взгляд на видеоэкран. Крейсер мчался через окраины скопления, и впереди открывались широкие просторы свободного космоса. За его спиной встревоженно суетился Бихренд, готовый принять управление. Беннинг понял. Они боялись, что он слегка помешался. Он поднялся, и за пульт сел Бихренд. Беннинг обвел взглядом белые лица вокруг него и посмотрел на задний видеоэкран. Там, позади, теперь далеко позади, он увидел за дальней границей мрака великолепный погребальный костер. «Кайл», — хрипло сказал Рольф. «Кайл, послушай». Беннинг не слушал. Он убил звезду. Теперь на нем бремя космической вины, и ему было невыносимо видеть их лица и слышать их слова. Он прошел мимо них, проковылял по коридору в каюту и закрыл иллюминатор, чтобы не видеть там, позади, дело своих рук. Он сидел ни о чем не думая и не пытаясь думать. Крейсер мчался вперед. Казалось, прошли долгие годы, прежде чем открылась дверь и вошла Терения. «Кайл! Кайл!» Он поднял взгляд. Ее лицо было бледным и странным. Вся ненависть, весь гнев куда-то исчезли. Он вспомнил, что должен поговорить с ней. «Терения, Рольф и Хорик и все остальные...» «Да, Кайл». «Они шли за мной, а я обманул их ожидания, уничтожил их единственную надежду». «Они должны понять, что ты не мог поступить иначе. Ты сделал это для всей галактики». «Знаю, но я был их вождем. Я хочу сделать тебе предложение. Ты и Джома перейдете на корабль вашего флота, который ждет нас там. Я пойду с вами. Но всем остальным полное прощение». «Пусть будет так, Кайл. Терения, скажи об этом Рольфу сама». Она вышла из каюты. Когда она вернулась, с ней были Рольф, Джома и Сохмсей. Рольф быстро глянул на Беннинга и вздохнул. «Так значит, он пришел в себя. Ну, неудивительно, что...» Терения заговорила с ним, и брови Рольфа сердито сдвинулись. «Пощада нам и смерть Валькару? Нет!» «В своих мыслях она не желает смерти Валькару», — шепнул Сохмсей. «Нет», — сказала Терения. «О, нет». Беннинг посмотрел на нее. Он в первый раз за это время разглядел ее лицо и увидел в нем то, что показалось ему невероятным. «Могут ли минувшие годы, может ли человек из прошлого вернуться обратно, Терения?» В ее глазах появились слезы, но голос оставался твердым. «Не человек из прошлого, не только Кайл Валькар. Его я не смогла бы полюбить снова, но...» Джома вздохнул. «Ну что ж», — он отвернулся с опечаленным лицом. Потом повернулся обратно и протянул руку. «Я ненавидел Валькара, но я сделал его другим человеком, и думаю, что с этим человеком я мог бы сотрудничать». Рольф изумленно смотрел на них, на Беннинга и Терению. «Но я думал, что в лучшем случае вы отправите его обратно на Землю». «Оставим пока Землю», — сказала Терения. «Когда-нибудь, и не так уж долго осталось ждать, Империя придет туда с дружбой. Но не сейчас, и не Валькар. Он человек звезд, как и все вы. Добро пожаловать, если пожелаете, к себе домой, в Империю. Не в Старую Империю, не в Новую Империю, но в просто Империю». «Клянусь небесами», — воскликнул Рольф. «Так значит, Валькар все же может сесть на трон?» Старая имперская гордость вспыхнула в глазах Терении. «Не на трон, нет». Но на ее лице, обращенном к Беннингу, было написано волнение. Он взял Терению за руку. Они не были влюбленными. Пока они были лишь незнакомцами, раз он теперь не тот человек, которого она когда-то любила. Но, может быть, новый человек, Беннинг Валькар, сможет завоевать то, что завоевал и отбросил Валькар. Какой далекой казалась теперь Земля и годы, проведенные там. Эти годы изменили его, и, как он думал, не в худшую сторону. Но здесь, в сияющих межзвездных просторах, была его родина, его будущее, его дом.